Глава 30. Десантная капсула рейдеров отличалась от таковых у иных фракций. Большая и массивная, она была больше похожа на космический легкий челнок. Высота и скорость, с которой производилось десантирование, говорила о том, что ее содержимое способно выдержать нагрузки куда большие, чем общепринятые у людей и альвов. Но даже так не все и не всегда идет по плану. Одна из капсул прошла у самой внешней брони базы, зацепив ее остатки. Из-за этого она отклонилась и, подобно снаряду, впечаталась в пол отсека вместо того, чтобы снизить свою скорость небольшими маневровыми двигателями. Ее деформировало, и о положительной жизнедеятельности пассажиров можно было только гадать. Но ответ на этот вопрос появился сам собой, когда прозвучала череда сильных ударов по внешнему люку. Один, другой, третий. После очередного глухого удара люк поддался и слетел с креплений, упав на пол. Из капсулы вышли рейдеры. По тому, как они двигались, было сложно сказать, насколько тяжелой была посадка. Но то, что они все были живы, это однозначно. Группа 1 десантировалась. «Идем на соединение с группами 2 и 3. С группой 4 связи нет. Всем принять биостимуляторы!» Массивный мужчина в не менее массивной броне выключил коммуникатор и осмотрелся. Капсулы были открыты, и такие же могучие воины выходили небольшими группками из каждой. После команды каждый из них что-то быстро набрал на наладоннике брони и на секунду замер. Уже через миг, когда все они начали продвижение ко входу в глубину базы, изменения стали заметны. Стимуляторы. Быстрые, ловкие, несмотря на свои габариты, переносившие как пушинку множество снаряжения и оружия. Сверхлюди. Рейдеры крови двинулись, решительно настроенные полностью уничтожить незваных захватчиков. Группа 1 не прошла далеко. В первом же отсеке они натолкнулись на активность. В один миг направленное оружие также быстро опустилось, когда им навстречу вышли такие же воины. Группа 2 и 1 соединены. Продолжаем зачистку базы. Идем на соединение с группой 3. Группа 4. Связи по-прежнему нет. Теперь уже объединенная сила рейдеров двинулась в глубину раскуроченной базы. Космос любит неспешность. Для его неограниченных просторов это вполне логично, но не сейчас. Происходившему в данный момент противостоянию можно было дать разные определения. Неспешность в них не входила бы точно. Система кипела. Мимэ! Алисия ни на секунду не отвлекалась от проходившего боя. Все орудия на оставшийся крейсер! Есть! Крейсеры рейдеров не просуществовали долго. Потеряв свою защитную маскировку, они стали легкой добычей как для дронов, так и для орудий линкоров. Но линкоры рейдеров уже входили в систему. Это были массивные и опасные корабли. Но линкор в системе и линкор, только входящий в нее через варп, это все же, пусть и временно, но корабли разной опасности. Сканирование, боевое построение, наведение орудий и оптимальный фокус. То, что мелкокалиберные орудия тех же крейсеров делают крайне быстро, крупнокалиберные тяжелые лазеры, скажем так, сильно отстают. Оставшиеся крейсеры попытались атаковать врага до захода основных сил. Им это удалось, но щиты и обмен залпами были не в их пользу. По сути, они существовали, пока могли маневрировать. А маневрировать они могли ровно до момента, когда их настигли дроны, которые были еще более маневренными и неуловимыми целями. Все закончилось быстро. Потеря маневренности, легкая просадка в скорости. Немного того, немного этого, и вот уже основной калибр линкора вполне себе может навестись на не такую уже и маневренную цель. Оставшийся крейсер попытался провести единственный свой спасительный маневр. Уйти в тыл к своим кораблям и прикрыться защитой линкора. Это было правильным, но запоздалым решением. Раскаленный луч смерти настиг его на половине пути. Основное орудие губителя настолько удачно попало, что нанесло максимальное повреждение, просто прошив всю рубку управления и пройдя насквозь через весь корабль. И пусть просев по мощности, но все же зацепив один из линкоров рейдеров. Вспышка насыщенного щита сказала о многом. Особенно о том, что этим кораблям так просто нанести урон не удастся. Хороший щит. «Я так понимаю, у второго такой же». Алисия неотрывно проверяла данные сканеров. «Но иметь хорошую броню и одновременно хорошие щиты сложно даже для линкоров». «Значит, щиты». «Хорошо». «Керо, мне нужна твоя помощь». «Слушаю». Связь не отключалась, и все капитаны хорошо слышали происходящее в других рубках. Противостояние 2-2 говорит о крайне сомнительном исходе. Неоднозначном. Но вот же! Бывший Альф криво улыбнулся, сверкнув алым глазом. Все-то вы, боевые капитаны, забываете о нашем драконе. Вот именно что нет. Я нет. А вот они, не разобравшись с первичным сканированием, могут принять вас за укрепленный транспортник. Когда на весах все неоднозначно, нужен туз в рукаве. Их последний туз только что был уничтожен моим основным калибром. А вот нашим станете вы. «Соломинка, что переломит хребет!» Керо, понимающе кивнул. «Стягивайте всех ваших дронов! Нельзя сейчас их терять! Пусть лучше сосредоточат огонь на нас! Мииме, мне нужно, чтобы ты вела непрерывный огонь по одному из линкоров! Не стоит прямо уж сильно стараться и просаживаться по мощностям!» Но он должен чувствовать давление постоянно. Его щиты должны сиять. Он должен бояться маневрировать, чтобы не упустить тебя из виду. Должен тебя ненавидеть и желать уничтожить больше всего на свете. Позволяй ему делать залпы. Все равно ему просто не просадить щиты линкора. Только общим залпом со вторым линкором, и то не сразу. И не факт. Мне нужно, чтобы он был занят тобой и только тобой. Ну, а мы с Керо сосредоточимся на втором госте. Пробьем его, и это станет нашей победой. Поняла. Начинаю. Хоть Мииме и пропала из видеосвязи, не стоило сомневаться, что она слышала остальных получше многих. Отлично. Керо, нужно, чтобы твои дроны образовали плотный рой. Не имеет значения, смогут они атаковать или нет, это не столь важно. «Безусловно, лучше, если да, особенно для вида. Ты должен идти на максимальном сближении с ними. Используй их как щит». Алиссию тряхнуло. Появился Зео. «Один из линкоров противника открыл по нам огонь. Что со вторым?» «Мееме его отвлекает». «Отлично! Керо, начинай! Нет времени, объясню все по ходу. Когда будешь в непосредственной близости, я скажу, что нужно делать. И не используй щиты, идти только на броне. Это важно!» «Начинаю!» Керо что-то быстро передал своим подчиненным и вернулся к связи с Алиссией. «Так у меня-то особо щитов и нет. Небольшой стационарный, и то держится исключительно на отсутствии необходимости подпитывать пушки. Не имеет значения, хоть какой. Главное, что есть. Иди на броне, она у тебя отличная, как бы не прочнее нашей. Будет исполнено». Леране. «Мы должны перегруппироваться». Бель, не понимая ничего, что происходит перед ее глазами, приняла единственное правильное решение – найти знакомый островок спокойствия и попытаться все же разобраться. Единственным таким местом была Лиране. «Не должны. В этом нет необходимости». Сейчас они вошли в один из верхних ярусов, но, в отличие от остальных, он не был пустым. Здесь их ждали гости. Группа рейдеров пыталась покинуть свои капсулы. Они крайне неудачно десантировались, деформировав множество капсул, и едва могли их покинуть. Корежа металл и попеременно настраивая оборудование, более удачливые из них были заняты извлечением заблокированных солдат. Тогда Бель впервые увидела, как воюет ее союзник. Она даже не успела отдать команду, не успела укрыться. Возможно, атаковать. Но и это сделать также не успела. Слишком неожиданная встреча. Но, видимо, не для всех. Огромный зверь взревел. Находясь в центре строя, он сделал рывок вперед и, мощно оттолкнувшись, приземлился прямо в зоне поражения рейдеров. Живой снаряд. И не один. Еще двое таких же зверей совершили аналогичный маневр, влетев со всей силы и массы в ничего не понимающих рейдеров. Бель хорошо их понимала. Самоубийственная атака от неожиданного врага. Любой бы на миг завис. Рейдеры не стали исключением. Вот только они уже через мгновение открыли настолько плотный огонь, что, казалось, в отсеке включили удвоенное освещение. Огонь, который не заставил этих существ даже замедлить атаку. Они вклинились в ряды рейдеров, и началось полное безумие. Рейдеры не были беспомощными жертвами. Точнее, они пытались таковыми не быть, но все, что им удалось, это лишь временно задержать атакующих, а потом умереть один за другим. Разорванные, переломанные, расчлененные топорами, они умерли быстро, но это нисколько не сглаживало произведенного на Бель эффекта. Леране стояла абсолютно спокойная, будто это все было в порядке вещей. Когда Альвийка подошла к ней, уже тогда она поняла, да, это было в порядке вещей. «Мы не армия. Лиране, понимающе, посмотрела на выглядывающую из своей брони Бель. «Но мы и не убийцы. Мы просто есть. Я не оспариваю ваше право. Все же Альвийка была главой клана, а не впечатлительной молодой девчонкой. Она увидела много того, к чему не была готова. Но опыт есть опыт. Но что мы делаем? Каков наш план?» «Наш план прост», – в разговор неожиданно вступил некромант. «Вывести вас с этой базы живыми. Но рейдеры не дадут этого сделать. Это массированный десант, подавление. Именно так в свое время нас и пленили. Их просто слишком много». Командор на эти слова коротко хмыкнул и улыбнулся. Его глаза вновь засияли серебром. И вновь скрежет и надрывный стон разнесся по отсеку. Мертвые всего миг назад люди начали вставать. Изломанные, без конечностей, с огромными кровоточащими ранами. Они все вставали, как и в тот раз, когда Бель обрела свободу. Вставали и двигались куда-то по им одной известной команде. Количество не имеет значения. Александр глянул вслед бредущим рейдерам. «Идите!» Его короткая команда была адресована стоящим рядом воинам с огромными щитами. Они тут же, не издавая ни слова, двинулись вперед. «Их количество – это наше количество. О нашей победе не стоит беспокоиться. Сейчас основной бой пройдет не здесь, и на его результат мы не сможем никак повлиять. Победитель в космическом сражении решит нашу судьбу». Транспортник шел странным курсом. Все дроны, которые у него имелись, были собраны в один сплошной рой и находились в небольшом отдалении перед ним. Сейчас они не были оружием, они были щитом. Курс был также прост и логичен. Он шел прямо на один из линкоров рейдеров. И линкор это прекрасно видел. Но проблема в том, что он не мог ничего сделать еще с того момента, как не открыл по нему огонь изначально. Теперь мешал постоянный обстрел губителя. Навестись мешали снующие дроны. А те выстрелы, которые все же достигали цели, не приносили видимого вреда. Броня транспортника, как неожиданно оказалось для рейдеров, была на удивление крепка. Очередная вспышка основных орудий повредила часть дронов и прошла по касательной. Яркий след тут же пошел на убыль. Транспортник продолжал свое движение. Он шел на таран? Определенности не было, но если судить по траектории, прямой словно стрела, то так оно и было. Столкновение с настолько массивным объектом максимально деструктивно сказалось бы на линкоре, но и транспортнику пришел бы конец. Отчаяние? Выбирать не приходилось. Основные орудия линкора рейдеров теперь били не по цели, а по траектории. И это приносило плоды. Все больше и больше дронов уничтожались. Но расстояние также сокращалось максимально быстро. «Значит, таран?» Линкор рейдеров пошел на маневр. Нужно было максимально сместить траекторию столкновения. Он вздернул нос, пытаясь пройти над транспортником, потому как ниже был планетарный спутник. Это и стало той роковой ошибкой. Он сам освободил кораблю место, и Керо легко проходил, без опасения падения. Транспортник, к тому же, откорректировал свою траекторию, и теперь она проходила не через линкор, а в опасной близости от него. Взревели основные варп-двигатели дракона, и он, ничем не сдерживаемый, начал уходить в варп. Ускорение, разгон. Он несется, как выпущенная пуля, уже не контролируя свой путь. Но есть один момент, который все же остался под контролем. В момент, когда траектория его варп-прыжка максимально сближается с линкором рейдеров, а сам корабль еще не успел уйти в варп, включаются энергетические щиты. Керо сделал ровно то, что просила Алиссия. Благодаря его огромному опыту пилотирования все прошло как по нотам. Он стал пулей, разрушившей щиты линкора, проходящего мимо на огромной скорости. Пулей, чья масса мизерна, но скорость... Скорость решила все. Оба щита мигнули и истощились. Керо ушел в варп, так и не сбавив скорости и тем самым оказавшись в безопасности. А вот рейдеры... Все орудия губителя, все орудия линкора-командора, все они по отработанной команде ударили в один миг. Миг, ставший смертельным для солдат на корабле. Линкор замер. Швы между его броневыми пластинами засияли, а потом мощная детонация раскурочила корабль на ошметки и прах, бывший ранее его командой. «Группы 1 и 2, я вас не принимаю!» Повторяет группа 3, «Нет приема! Идем на сближение!» «Конец связи!» «Что, Кэп, по стимуляторам и погнали?» Ближайший солдат рейдеров подошел к продолжавшему мучить связь командиру. «Да, они высадились в верхних ярусах. Нам повезло больше. Мы ближе к внутренним помещениям базы. Я думаю, стоит идти вперед на соединение с четвертыми. Похоже, у них повредила связь при посадке». Шум у выхода из отсека отвлек их и прервал разговор. «Что там?» «Четвертые тут! Но они едва живые, еле плетутся! Походу, мягкой посадки не было!» Ответил кто-то из первых рядов. «Так какого они молчат?» Капитан протолкался через строй, остановился у входа, где по соседнему коридору медленно брели солдаты. Такая же форма, как и у них, такое же оружие висело на лямках. Все такое, разница лишь в том, что они едва шли, и их было мало. Они тащились со скоростью черепахи, что-то бурча и порыкивая вместо связной речи. «Огонь!» Капитан долго не думал, как и его подчиненные. Плотный лазерный огонь наполнил весь коридор сиянием. Приближающихся к ним людей измочалило до неузнаваемости. Но даже так они продолжали подавать признаки активности. «Что такое?» Договорить капитан не успел. «Удар!» «Нет, не так. Шаг!» «Потом еще один. Строевой шаг!» «Нереально четкий и синхронный!» Двери соседнего отсека слетели в один миг, пролетев по всему коридору. Ответом был плотный огонь лазеров. Солдаты стреляли во тьму соседнего отсека, даже не видя врага. Как оказалось, этой тьмой были воины противника, облаченные в антрацитовые доспехи и щиты, которыми они прикрывали себя почти полностью. Строй противника на миг остановился, замер, совершенно не реагируя на град лазерных выстрелов, словно упиваясь возрастающим страхом продолжавших огонь рейдеров. Легкая темная дымка покрывала ряды этих архаичных воинов. Абсолютное молчание было их боевым гимном. Шаг! Строй двинулся со скоростью и силой, небывалой даже для рейдеров. «Порвем их! Ра!» Рейдеры не заставили себя ждать, побежав в рукопашную на врага. Хотя это было не совсем так. Их защитные рукавицы были спроектированы и усилены таким образом, что они сами выступали дробящим оружием. Промораживающая тишина и кровавый огонь безумия встретились как раз в середине отсека. Схватка! Мощное столкновение! Щиты не дрогнули. Неизвестные воины не сбавили шага. Первый ряд рейдеров разорвало кровавыми ошметками. Они не успели ничего сделать. Броня, защита, усиленные тела – не помогло ничего. Будто влетевший в бетонную стену болид, еще миг назад опасный воин сейчас просто куча мяса. Но на остальных рейдеров это не произвело должного эффекта. Стимуляторы были введены. Глаза застилала кровавая тьма. Не было страха, была лишь цель. Убивать!